Деннисон взглянул на свою пижаму и провел ладонью по всклокоченным волосам. «Нет», — ответил он неожиданно для самого себя, — «я провел совершенно жуткую ночь. Вы разрешите мне привести себя в порядок?» «Ну, конечно. А я, если хотите, пока приготовлю вам завтрак. Вы ведь, я полагаю, еще плохо знакомы с нашим кухонным оборудованием». «Буду вам очень благодарен», — ответил Деннисон. Минут через 20 он вернулся, побрившись и приняв душ. Теперь на нем были брюки и майка. Он сказал: «Я, кажется, сломал душ. Вода вдруг перестала течь, и мне не удалось снова его включить». «Подача воды ограничена, и когда квота израсходована, краны автоматически отключаются. Вы на Луне, доктор Деннисон. Я взял на себя смелость приготовить омлет и бульон для нас обоих». «Омлет?» «Мы пользуемся этим обозначением, хотя для землян оно, возможно, означает что-то совсем другое». «А, — сказал Деннисон и, опустившись на стул, без особого воодушевления, попробовал упругую желтоватую массу, которую Невилл назвал омлетом. Он напряг всю свою волю, чтобы не поморщиться, а затем мужественно подцепил на вилку новый кусок. «Со временем вы привыкнете, — заметил Невилл, — а калорийность этого продукта очень высока. И учтите, что пища с большим содержанием белка в условиях малой силы тяжести вообще снижает потребность в еде». «Тем лучше», — деликатно кашлянул, — сказал Деннисон. «Селена мне говорила, что вы намерены остаться на Луне», — продолжал Невилл. «Да, я так думал», — Деннисон протер глаза. «Но эта ночь прошла настолько мучительно, что, боюсь, у меня может не хватить решимости». «Сколько раз вы падали с кровати?» «Дважды. Так значит, это в порядке вещей?» «Все приезжие из Земли обязательно проходят через это. Пока вы бодрствуете, вы способны приноравливать свои движения к лунной силе тяжести. А во сне вы ворочаетесь точно так же, как на Земле, но, во всяком случае, ушибы практически исключены». «Второй раз я проснулся уже на полу и совершенно не помнил падения. А как вы умудряетесь спать спокойно?» «Не забывайте регулярно проверять сердце, давление и прочие функции организма. Перемена силы тяжести может плохо сказаться на них». «Да, меня неоднократно об этом предупреждали», — нехотя ответил Деннисон. «Через месяц я должен явиться на прием к врачу, а пока меня снабдили всяческими таблетками». «Впрочем, — сказал Невилл таким тоном, словно ему надоело говорить о пустяках, — через неделю, возможно, вы уже полностью адаптируетесь. Но вам нужно одеться как следует. Ваши брюки просто невозможны, а эта легкая рубашка без рукавов совершенно бесполезна». «Вероятно, у вас имеются магазины, где я могу купить подходящую одежду». «Конечно. И думаю, Селена будет рада помочь вам в свободное время. Она говорила мне, что вы производите весьма приятные впечатления, доктор Деннисон». «Очень рад это слышать». Деннисон проглотил ложку бульона, некоторое время переводил дух, а потом с угрюмым упорством зачерпнул вторую. «Селена почему-то решила, что вы физик, но, разумеется, она ошибается». «По образованию я радиохимик». «Но в этой области вы работали недолго, доктор Деннисон. Мы здесь, конечно, несколько в стороне, но кое-что известно и нам. Вы ведь одна из жертв Хеллема». «А почему вы употребляете множественное число? Разве этих жертв так много?» «Как вам сказать? Вся Луна — одна из его жертв». «Луна? В определенном смысле». «Я что-то не понимаю». «У нас на Луне нет электронных насосов, потому что с нами паравселенная сотрудничать не стала. Ни один кусок вольфрама не был конвертирован». «Но, доктор Невилл, все-таки вряд ли это можно приписать козням Хеллема. От обратного вполне можно. Почему, собственно, инициатива установки каждого электронного насоса обязательно должна исходить от пара Вселенной, а не от нас?» «Насколько мне известно, у нас не хватает для этого необходимых знаний. Откуда же они возьмутся, если всякие исследования в этой области запрещены?» «А разве они запрещены?» — с некоторым удивлением спросил Деннисон. «Практически да. Если тем, кто ведет такую работу, никак не удается получить доступа к синхрофазотрону и к другим большим установкам,